Глава 12. Когда зрение и слух начали ко мне возвращаться, я увидел, что ситуация в убежище изменилась. Парочка крепких парней вошла в помещение и за какие-то секунды разоружила всех валявшихся теперь на полу бандитов. «Порву, суки!» — прорычал Серый, тщетно пытаясь освободиться от сковавших его руки наручников. «Босс, кто это такие?» — раздался испуганный голос радиста. «Хотел бы я это знать!» — прорычал бандит и в очередной раз попытался вырваться из рук удерживающих его людей. Нас вывели на улицу и выстроили в ряд. Из группы окруживших нас людей выбрался человек средних лет. Лысая голова, изрезанное шрамами лицо, замысловатые татуировки на руках. Бритоголовый прошел вдоль строя, внимательно рассматривая нас. Я внутренне похолодел. Судя по наряду и снаряжению, мы угодили в лапы какой-то группировки. Впрочем, гадать, какой именно и чего им от нас потребовалось, не стоило. Все было очевидно. У пояса главаря напавших на нас людей болталась отрезанная голова Сявы. Судя по застывшему на мертвом лице удивлению, бандит не успел осознать, что произошло. Я покосился на грузовик и несколько пикапов сопровождения. Машины довольно старые и переделаны под местные условия. Не удивлюсь, если выяснится, что раньше весь этот транспорт ходил в составе какого-то каравана. Иначе откуда на машинах однотипные эмблемы? Впрочем, может, я ошибаюсь, а эмблемы означают нечто иное? Окружившие нас люди выглядят не совсем типично даже по местным меркам. Обилие шрамов на лицах и руках, татуировки, куча непонятных амулетов на шее, словно перед нами застыла уродливая пародия на человечество после ядерного апокалипсиса. Я присмотрелся к изображенному на их машинах символу, отдаленно напоминая знак радиационной опасности. Уж не из пустоши ли они пришли? Да нет, бред, всем же хорошо известно, что там невозможно выжить. Чем больше я рассматривал пленивших нас людей, тем отчетливее понимал, что это не обычные бандиты. Символы на их машинах и одежде наводят на не слишком хорошие мысли. Очередная секта? Похоже на то. Везет же мне на них. Впрочем, раз нас всех не убили сразу, значит, есть шанс, что ситуация не совсем безнадежная. Из размышлений меня вывел голос радиста, стоявшего рядом со мной. Главарь сектантов, как я окрестил этих людей, замер напротив него, а затем жестом подозвал парочку подручных. «Чего это он?» Едва слышно произнес Тира, когда его подхватили под руки и потащили к грузовику. «Нет, не хочу! Отпустите меня, уроды!» Бандит задергался, пытаясь вырваться из рук конвоиров. Вскоре радист получил несколько зуботычин и безвольной куклой повис на руках сектантов. Самое странное, что за все время, пока мы были в плену, сектанты и словом не обмолвились. Как будто это были не люди, а лишенные эмоций роботы. Складывалось впечатление, что все сектанты не мы. Хотя, может, все это какое-то представление, рассчитанное на нас? Как знать, как знать. Закончив с копанием в наших вещах, сектанты принялись грузить все добытые трофеи в пикапы. Неожиданно один сектант замер, а затем поспешно направился к стоящему поодаль главарю. Сдается мне, я знаю, что он там нашел. Добытый мной разноцветный камень не иначе. Ага, так и есть. Вон как оба оживились. Главарь сектантов несколько секунд задумчиво рассматривал камень, а затем направился к нам. «Чья это вещь?» — произнес он лишенным эмоций голосом. Я молчал. «Чья это вещь?» — повторил бритоголовый. «Это его! Его!» — поспешил заложить меня шпик и кивнул в мою сторону. «Хороший трофей!» — произнес сектант, рассматривая меня как какого-то диковинного зверька. «Что вы собираетесь с нами сделать? Убить?» Сектант хищно оскалился. «Зачем вас убивать? От живых куда больше пользы. Если ты не врешь и камень действительно твой, то ты нам пригодишься». Не говоря больше ни слова, главарь сектантов махнул рукой, и нас потащили к грузовику. «Давайте, забирайтесь внутрь, мясо», произнес один из конвоиров пинками, придавая нам ускорение. Оказавшись внутри, я перехватил полный злобы взгляд Серого. Похоже, бандит винит меня в происходящем. Зря он так. В такой ситуации было бы куда правильнее держаться вместе. Ладно, не стану его переубеждать. Пусть побесится. Ему полезно. Глядишь, станет более сговорчивым. Я, пользуясь попустительством наших конвоиров, принялся рассматривать оказавшихся в грузовике пленников. Кроме меня и трех бандитов, в кузове было еще 5 человек. Трое мужиков, судя по разговорам, охрана какого-то каравана. Но самый большой интерес вызвали 2 девушки. Как следует рассмотрев их, я присвистнул. Доводилось мне уже видеть такой камуфляж. У той убитой девушки-снайпера, что напала на людей Ташкента. Встретившись взглядом с одной из пленниц, я поспешно отвел глаза. Такого презрительного взгляда я еще не встречал. Смотрит на меня, как на мусор. Ладно, оставим знакомство с ними на более поздний срок. Сейчас куда более логичным было бы продумать побег. Я покосился на парочку конвоиров, которые, не обращая внимания на нас, сидели в дальней части кузова, напрочь перекрывая путь к свободе. А ведь вся эта показная расслабленность сектантов не более чем ширма. Думаю, реши я сделать от них ноги, наверняка получу пулю. С чего начать подготовку к побегу? Для начала нужно понять, сколько всего сектантов и куда мы направляемся. Но все это мелочи. Нужно завладеть оружием. Без него все мои мысли о побеге не более чем бессмысленные фантазии. Я покосился на ближайшего из конвоиров, а затем перевел взгляд на его коллегу. К моему удивлению, у сектантов было однотипное оружие. Интересно, кто снабжает этих поехавших фанатиков? «А ну заткнулись, иначе вышибу мозги», — рявкнул один из сектантов и ударил одного из караванщиков прикладом своего автомата. Мужик взвыл. Грузовик заурчал дизелем и повернул. Я беззвучно выругался. «Похоже, мы направляемся в сторону пустоши». «Похоже, я слишком увлекся и упустил возможность для побега. Теперь свалить от сектантов будет куда как сложнее. Хотя, тут дело не только в усиленной охране. Если навалимся всей кучей, то справимся. Только это тупик. Нам далеко не уйти без транспорта и без оружия. Очевидно лишь одно. Бежать нужно группой. Это позволит увеличить шансы на успешный побег». С этой мыслью я посмотрел на амазонок. Из всей этой компании они выглядели наиболее подходящими союзниками. Я притворно закашлялся, привлекая к себе их внимание. Встретившись взглядом с одной из амазонок, я едва заметно качнул головой. Та сделала отрицательный жест. Понятно. Похоже, ей известно что-то, чего не знаю я. Ага. Вот и ответ на мой незаданный вопрос. В кильваторе нашей колонны появилось еще несколько грузовиков и пикапов. Похоже, это не случайная встреча, а полноценный рейд. Дерьмо. При таком соотношении сил сбежавших пленников быстро поймают. Придется выжидать более благоприятного момента. Тряска продлилась около часа, пока машины не остановились. Нас вытащили из грузовиков и, подталкивая прикладами, погнали к невысокому зданию с зарешеченными окнами. Скрипнула массивная дверь. Из темноты ощутимо повеяло запахом нечистот. Едва глаза привыкли к царившей здании темноте, я осмотрелся. Два ряда клеток, в которых сидят от 2 до 5 человек. Рассмотреть больше мне не позволили. Один из конвоиров ударил мне прикладом по почкам. Я охнул и согнулся вдвое. «Пошел, гнида!» Меня грубо затолкали в клетку со шпиком и парочкой караванщиков. А вот это интересно. Амазонок разместили в одиночных клетках. Видимо, сектанты уже имели дело с такими пленниками и заслуженно опасаются их. Спустя 10 минут двери нашей тюрьмы громыхнули, и мы остались одни. «Твою мать!» — выругался замерший рядом со мной караванщик. Куча тряпья в углу камеры зашевелилась, и из нее выбралась антропоморфная фигура. Только спустя несколько секунд я понял, что это не монстр, а тощий человек с седыми длинными волосами и взглядом безумца. Возраст определить было проблематично. Человек вытянул в нашу сторону руки. Я непроизвольно отшатнулся. Шпик выругался и последовал моему примеру. «Эй, мужик, хорош чудить!» — послышался голос караванщика. Безумец никак не отреагировал. Раскачиваясь, словно маятник, он двинулся к нам. «Свежее мясо пожаловало!» — едва слышно произнес он. «Отец любит свежее мясо!» «Что за чушь ты несешь? Какой отец?» «Тссс! Он все слышит! Кругом полно его соглядатаев!» Парень приложил палец к губам. «Он здесь, среди нас! Разве вы не чувствуете его присутствие? Послушайте! Не слышите? Его голос! Вкрадчивый голос из темноты! Он искушает слабых духом!» Парень нес какую-то чушь и продолжал раскачиваться, как маятник. «Ничего! Вскоре вы все поймете! Отец проникнет в ваши помыслы! Он всегда проникает в наши помыслы и посылает сны!» Парень расхохотался, а затем, словно жуткая марионетка, подошел к решетке и с остервенением принялся биться в нее головой. «Эй, кто-нибудь, помогите, помогите!» — заорал один из караванщиков. Я попытался оттащить парня от решетки, но не преуспел. Цепился намертво. Не переставая хохотать, парень бился об решетку, а затем обмяк и рухнул. «Что это за дерьмо? Что это за дерьмо?» Шпика проняло, и он испуганно затараторил и принялся неистово креститься. «Надо же! Не знал, что он настолько верующий!» Послышался грохот входной двери. «К К нам приблизилось несколько сектантов. Один из них замер напротив и качнул стволом оружия. «К стене и без глупостей», — раздался лишенный эмоций голос. Второй конвоир открыл решетку и, ухватив мертвое тело за ноги, потащил его наружу, оставляя за собой кровавые разводы. Дверь закрылась. Мертвое тело вынесли наружу. «Минус один», — раздался чей-то хриплый голос. «И часто тут у вас такое?» «Случается», — голос шел из соседней с нами клетки. «Они приходят, кормят нас. Иногда забирают кого-то из пленников. Раз за разом одно и то же». «И давно ты тут?» «Давненько». Собеседник приблизился к прутьям решетки, давая мне возможность себя рассмотреть. «Меня зовут Гомер». «Ты...» Замялся я, подбирая слова. «Да, я слепой», подтвердил мою догадку мой новый знакомый. Закрытые бельмами глаза продолжали таращиться в мою сторону. На мгновение мне показалось, что моего сознания коснулись чьи-то холодные пальцы. Я отпрянул от решетки и почувствовал, как наваждение исчезло. Послышался хриплый смех. «Надо же, ты почувствовал. Может, из тебя и выйдет толк. Станешь отличной батарейкой, если, конечно, не разобьешь себе голову, как ваш сокамерник». Гомер расхохотался. «Что еще за батарейка?» «Скоро узнаешь», — ушел от ответа Гомер. Похоже, слепого забавляла эта игра. От меня не укрылась его гаденькая ухмылка. Преодолевая непонятно откуда взявшийся страх, я снова приблизился к решетке и произнес. «Может быть, прекратишь говорить загадками и расскажешь нам, что это за место и кто те люди, что привезли нас сюда?» «Место как место, люди как люди. Не все ли равно?» Явно издеваясь, произнес Гомер. «Мне не все равно», — парировал я. Гомер хохотнул. «Информация имеет определенную цену. Ты готов заплатить?» Слепые глаза уставились в мою сторону. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу? А чего может хотеть больной никчемный старик?» «Не тяни. Говори прямо, чего ты хочешь», — произнес я. «Надо же, какой деловой подход! Мне это нравится!» Явно оживился Гомер. «Раз ты готов платить, то вот как мы поступим. Я расскажу тебе, что это за место, но взамен ты будешь отдавать мне свою пайку». «А не жирно ли тебе будет?» — раздался из дальней камеры женский голос. «Это у кого там голосок прорезался?» — неожиданно ледяным тоном произнес Гомер. Слепой замер, словно к чему-то прислушавшись, а затем рассмеялся. «Надо же, амазонки! Давненько вас не было в этих стенах. Признаться, культисты вас любят. Нравится им ломать таких непокорных тварей, как вы. Будете штатными шлюхами, пока культистам это не надоест». «Заткни свою пасть, ублюдок», — отозвалась вторая из амазонок. «А то что? Или ты выберешься из своей клетки и побьешь беспомощного старика? Или ты считаешь, что я сказал неправду? То, что вас не попользовали по пути сюда, ничего не значит. Через пару дней голод и жажда сделают вас покорнее голодной собаки. Сами на перегонки раздвинете ноги». Старик захохотал. Впрочем, на амазонок это не подействовало. Одна из них приникла к прутьям решетки, и даже в полутьме я рассмотрел ее полный ненависти взгляд, направленный в сторону старика. «Ты можешь сколько угодно хохотать и прикидываться немощным стариком, но нам хорошо известно, кто ты такой. Не будь этой клетки, я бы лично перерезала тебе горло». «Вот как!» Гомер перестал хохотать. Голос его приобрел заинтересованные нотки. «Признаться, я удивлен. Привык думать, что в мешке про меня давно забыли. Впрочем, это ничего не меняет. Все вы мясо, тупое мясо. Рано или поздно все вы покинете это место. Кто-то сдохнет, кто-то наложит на себя руки, а кто-то и вовсе сломается и перейдет на сторону культистов. Все рано или поздно сломаются, а я останусь и продолжу встречать вновь прибывших. Цикл продолжится». «Ты выживший из ума маразматик», произнесла амазонка и, отойдя от решетки, уселась в угол своей клетки. «Ты права, я уже стар. Но, в отличие от вас, протяну гораздо дольше». «Да вашу ж мать!» — не выдержал Серый. «Может, кто-нибудь уже объяснит, где мы, черт возьми, оказались? И что это за уроды? Почему я раньше про них не слышал?» «Ты про них не слышал, потому что раньше культисты сидели в глубине пустоши и не высовывались», — раздался голос одной из амазонок. «Как такое возможно? Там же полным-полно монстров, да и радиационный фон должен просто зашкаливать!» Не поверил словам амазонки Серый. «Есть мнение, что в центре пустоши, как в глазе урагана, все монстры движутся к периферии, как круги на воде, а в центре безопасная зона». «Тогда какого черта они оттуда вылезли?» — не унимался бандит. «Боюсь, на этот вопрос у меня нет ответа. Мы следили за людьми Ташкента. По слухам, он наладил с ними торговлю». «Торговать с этими? Да они же просто отмороженные фанатики!» — усомнился словам девушки один из караванщиков. Послышался вздох. «Вы, мужчины, всегда отличались полным отсутствием мозгов». «Если ты такая умная, может, расскажешь, как тебя с твоей подружкой угораздило попасть к ним в плен?» — поддел девушку главарь бандитов. «Тихо всем! Хватит вам собачиться! Или вы не понимаете, что для того, чтобы выбраться, нам нужно держаться вместе?» «Надо же! Не как штуцер решил прорезаться! Эй, Шпик, ты там к нему поближе! Дай ему разок, чтобы не бякал!» Бандит не успел ничего предпринять. Я провел захват и приложил толстяка мордой о многострадальную решетку. «Мужчины!» — с нескрываемым презрением произнесла одна из амазонок и демонстративно отвернулась. «Так, стоп! С чего это я так завелся?» Покосившись на неподвижно замершего в своей камере Гомера, я отпустил болезненно охнувшего Шпика и произнес: «Значит, вот чего им нужно. Они хотят, чтобы мы, как крысы в бочке, рвали друг другу глотки. Своеобразная селекция». «Надо же! До вас наконец-то дошло!» — рассмеялся Гомер. Раздались редкие хлопки. «А я все гадал. Когда же вы все сами поймете?» Я отошел в угол камеры и уселся на пол. Послышался звук открывшейся двери. В одну из камер втолкнули подвывающего от ужаса Тира. Не обращая внимания на оклики бандитов, радист продолжал подвывать и раскачиваться, как китайский болванчик. «Бросьте вы это бесполезное дело! Парню не помочь!» — произнес Гомер. «Что ты сказал, урод?» «Что слышал?» — без страха произнес старик. «Его выпили. Осталась лишь пустая оболочка и кучка примитивных рефлексов». «Что значит выпили?» — решил прояснить ситуацию я. Старик не ответил, не обращая внимания на нас, он замер, словно к чему-то прислушиваясь, а затем захихикал. «Чего ты ржешь, урод? Смешно тебе, падла? Ну ничего, я выберусь из этой поганой клетки и горло тебе вырву, слышишь?» Серый больше ничего не успел сказать. Он резко покачнулся и прикрыл ладонями уши, а затем, как и все остальные пленники, рухнул на пол и принялся орать. Все это я отмечал краем сознания. Ментальный удар был просто чудовищным. Не в силах больше терпеть, я упал на колени и, закрывая уши ладонями, заорал от нестерпимой боли.